Голова Ульвы бессильно упала на стол. «Эй, хозяин!» — обернулся друид. «Еще эля для моего друга!» Стемнело, и над каменной оградой, окружающей богатый дом Седрика, зажглись три факела. Яркое, прыгающее на ветру пламя выхватывало из надвигающейся темноты толпившихся на дворе воинов. «Едем!» — увидев выходящего из дома купца, нетерпеливо поинтересовался один из них. «Рано!» — успокоил его Седрик. «Мои люди дадут знать!» Он оглянулся на высокую башню, недавно выстроенную в самом углу двора. С башни этой открывался обширный вид на всю округу, до самого моря. Видна была и рыбачья пристань на берегу реки Ди, вернее, сейчас уже не видна, но вот если там тоже зажгут факелы, то... Факелы так и не зажглись. Выждав всю ночь, Седрик наконец махнул рукой. Сквозь распахнутые ворота выехал отряд воинов с золотыми единорогами на щитах, гербом короля Этельвульфа. Всадники проскакали по рыночной площади, пустой ввиду позднего времени, нырнули в узкую улочку у базилики и, резко свернув, выехали за городские стены. Впереди несся сам Седрик, в серебристой кольчуге, алом плаще, в полукруглом позолоченном шлеме с широким наносием. Городские собаки провожали отряд остервенелым лаем. «Закрывайте ворота, ребята!» Спустившись с башни, приказал слугам маленький смешной человечек в длинной черной тунике, перехваченной серебристым поясом. Винитер, помощник и мажордом купца. Выехав за город, всадники с Седриком во главе перешли на галоп. Мелькнули слева городские стены, справа – темные заросли. Впереди блеснула широкая лента реки. Вот и рыбачья пристань, старая лодка, а под ней, с аккуратно перерезанными шеями, лежали двое воинов Седрика. Те, что следили, те, что видели, те, что должны были подать знак. «Я убью этого поганого монаха!» Разозленный, купец вскочил в седло, и снова помчались воины, прихватив с собой остывшие трупы. Осталась позади рыбачья пристань с широкой лентой реки. Промелькнули слева темные заросли, справа показалась городская стена, вот и ворота, стража, собачий лай, узкие улицы, старая базилика, площадь, пустая и гулкая, вот и дом. «Эй, слуги, отворяйте ворота, Винитер, зайди потом посоветоваться». Утром пошел дождь, он не перестал и к обеду, лил и после полудня и, вполне вероятно, собирался точно так же лить вечером, а быть может, и ночью. Улицы города, в основном не мощеные, а те, что мощеные, так еще римлянами, да и то на них грязи хватало, быстро превратились в непроезжие лужи, грязные, большие, холодные. Редкий прохожий осмеливался перемахнуть их с разбегу, а кто и осмеливался, так поднимались такие брызги, что лучше б и не прыгал, сердечный, лучше б, как все, бочком, по самому краешку. Выглянув в узкое окошко корчмы, красавица Гита недовольно поморщилась. Выгнала с постели очередного молодого парня, что брала каждую ночь в качестве грелки и утешения и каждую ночь использовала, а использовав, прогоняла. Потянулась, широко зевнув и показав великолепные зубы, впрочем, в этой девушке все было великолепным, кроме души. Обнаженная, походила по комнате, ах, как волнующе колыхались ее бедра и грудь, нагнулась к открытому сундуку. Порылась, натянула длинное платье темно-зеленого бархата, отороченное по вороту и манжетом тонкой золотой нитью. Застегнула воротник серебряной фибулой с крупным красноватым камнем. Посмотрелась в серебряное зеркало, поставленное по приказу хозяина корчмы Теодульфа, и, оставшись вполне довольной увиденным, быстро распахнула дверь. Ой, подсматривающий за нею мальчишка-слуга, получив по лбу, своим покатился по полу. «Найдешь хозяина», усмехнулась Гита. «Скажешь, чтоб шел быстро сюда». Поднявшись, мальчишка кивнул, потирая ушибленный лоб, и бросился искать Теодульфа. Впрочем, того и не надо было искать. Чего его искать? Вон он, за прилавком, вернее, у большого, заставленного крынками, горшками, кувшинами стола, что слева от очага. Улыбаясь гостям, лично разливал эль по кружкам, гонял слуг. «Это тому неси, это этому, подай с поклоном, да смотри не расплескай по пути». Растяпа, особенно вон того ублажи, вон в дальнем углу сидит, неприметненький такой, маленький, в длинной черной тунике. Подбежав к хозяину, мальчишка поклонился и что-то быстро сказал. Кивнув, Теодульф вдалил до конца или удалился, незаметно показав служкам увесистый волосатый кулак. «Как спалось, госпожа?» Войдя, поинтересовался он. «Неважно», Гита махнула рукой. «И вообще, все у нас неважно. Сам знаешь, папаша, козел, не очень-то хочет выкупать родную доченьку. Там сидит, надо бы его подогнать, не слушая, задумчиво продолжала Гита, снимая с безымянного пальца большой серебряный перстень. «Вот что сделаешь, сегодня же пошлешь верного человечка на виллу, пусть они там отрубят руку этой девице, Магн». «Что сделают, отрубят руку», четко произнесла девушка. «Я что, непонятно говорю, или это ты глух? Так вот, руку пусть доставит. Впрочем, нет, вот им перстень, пусть наденут на палец и подбросят руку сегодня же на папашкин двор. Нет, даже не на папашкин, на монастырский. Знаешь, где обитель святой Агаты?» Корчмарь кивнул. «Так вот туда, монастырские-то быстрее папашу достанут. Раскошелится, никуда не денется. Все, что встал, а с этой девкой что, у которой руку? Там же ее пусть и зароют. Вообще, мне там только ярл нужен, и то не он сам, а те денежки, что мы сможем за него получить от этого, как его, от отца Этелида. Скоро должны вернуться гонцы. Ох, скорее бы, что еще, там, в зале, наш человечек сидит. Ну, этот, который у Седрика. А, Винитер, старая крыса, так отсыпь ему чуть серебришко. Передай, остальное позже получит, когда дело сладится». Не успели завсегдатай корчмы выпить по кружке эля, как с заднего двора, что-то зажав в кулаке, выбежал мелкий пацан, рыжеватый, босой, в короткой тунике. На ходу оглянулся и припустил прямо по лужам, не обращая никакого внимания на дождь. «Ну и погодка», — поежился Альстан Ворон, прячась от дождя в шалаше на разрушенной вилле. Шалашик в нескольких местах протекал, что и говорить, а кое-где, и изрядно, так что нельзя было ни стоять, ни сидеть. Правда, вот худышка храпел, сволочь, не обращая никакого внимания на потоки воды, льющиеся прямо ему на морду. «Этим-то что?» — кивая на эргостул, не унимался Ворон, любящий вот так иногда поворчать. «Сидят себе в тепле, в сухости, под надежной крышей. Пойти, что ли, их проведать? Не мой, похлебка готова? Да сиди, сиди, сам отнесу, развлекусь хоть». Взяв в руку бадью с варевом, Ворон, подняв капюшон, быстро пошел к эргостулу. Отцепляя от пояса, позвенел ключами. Отпер один замок, скрипнув, отворил дверь. Второй, а темнота кругом. О, сколько их тут, все на месте, а куда ж им деться? Женщина, эх, использовать бы ее по назначению, да пока страшновато, мало ли, что там с нею хотят проделать, да двое парней, длиннолицый да молодой, пацан совсем еще, а пахло тут, хоть нос зажимай. Впрочем, Ворон не морщился, и не к таким еще запахам привык. «Жрите». Поставив бадью, Ворон не уходил, напрашивался на беседу. Ирландец это просек в раз, посмотрел на стража и, ухмыльнувшись, сказал: «Напрасно ты связался с этой девчонкой». «Что?» — недовольно поморщился Ворон, и у него самого неоднократно подобная мысль мелькала. Догнал он ее от себя пока, понимал, не время. «Что слышал?» — не очень-то вежливо пояснил ирландец. «Впрочем, не хочешь, не слушай. Хотя я б, наверное, мог кое-что тебе присоветовать. Альстан Ворон обойдется и без твоих дурацких советов». Пнув для острастки невест, что возомнившего о себе пленника, гордо ответствовал Ворон. «Ладно, потом, может быть, поговорим». Забирая опустевшую бадью, туманно пообещал он. Захлопнув дверь, подошел ко второй камере, где помещался самый важный пленник. «Тишина, спит, наверное». «Ага, спит, как же». Еще только начал Ворон греметь снаружи ключами, как сразу проснулся Хельги, подошел, насколько мог ближе, к двери, прислушался, весь разговор слышал, слово в слово. «Ну, молодец, ирландец, как там этого хрена зовут? Ворон какой-то. Ну, в этаком роде и продолжим». Заскрипев, отворилась дверь. «Эй, парень, спишь, что ли?» Пленник, громыхнув цепью, тяжело уселся на сено. «Ну, здравствуй, Ворон», зевнув, небрежно сказал он. «Чего раньше не приходил?» Альстан озадаченно громыхнул ведро наземь. «Откуда ты меня знаешь? Кто ж в Уэссексе не знает Ворона?» «Так ты из Уэссекса? Я так и подумал, что не здешний. Да и говоришь по-нашему не совсем чисто. Многие настоящие парни рассказывали мне про тебя, не обращая никакого внимания на еду», — продолжал пленник. «Многое про тебя говорят, и про лесные твои дела, и про прочее». Ворон гордо закашлялся, видно, такие слова были ему приятны. «Передавали мне для тебя кое-что, жаль, раньше не приходил». «И что же?» Оглянувшись, Ворон перешел на шепот. «Чтоб ты не связывался с девкой», — громко сказал, словно припечатал, «ярл, иначе она обманет тебя так же, как обманула когда-то меня». «Так ты ее знал и раньше?» «Конечно, знал», — не моргнув глазом, соврал Хельги. «Жаль, что ты с ней связался. Я тут хотел предложить тебе кое-что, но уж видно, не судьба теперь. Тебя хотят отдать какому-то аббату», — проявил явную заинтересованность ворон. Хельги мысленно возликовал. «До потолка бы прыгал, если б мог. Шутка ли? Такое дело. Ну, говори, говори, ворон, говори, разлюбезный, истекай речью. Вот уже и завязалась промеж нами ниточка». Теперь бы не порвать ее неосторожным словом, наоборот, укрепить бы. «Я знаю», — кивнул ярл в ответ. «Я стащил у него всю монастырскую казну». «Неужели всю?» — недоверчиво переспросил тюремщик. «Ну, не всю, сколько было. Этот дурак аббат надеется выпытать, где я ее спрятал. А ты успел ее спрятать? Вот после этих слов нужно было ковать, пока горячо. Я ее и не прятал», — расхохотался Хельги. «Я построил драккар, настоящий боевой корабль, быстрый и грозный. Так и знал, что ты из данов. Не хочешь со мной в долю? Дело верное». «Ага», — мелко засмеялся Альстан. «А для этого ты сейчас попросишь тебя выпустить. Знаем мы эти штуки». «Вовсе нет», — покачал головой ярл. «Драккар стоит не так далеко, за мысом. Во главе дружины мой верный человек. Но, как ты понимаешь, нам нужен и человек на берегу. Ловкий, умный, смелый. А такого человека пока нет. Тебя бы я взял, ворон. Впрочем, сделаю подарок дружине. Если хочешь войти в долю, скажешь главному два слова». Хельги неожиданно замолчал. «Какие такие слова?» — вкрадчиво переспросил Альстан. «Вот здесь теперь следовало выдержать хорошую паузу, чтоб уж наверняка». «Ты хорошо подумал?» — понизив голос, спросил ярл. «Нет, так иди подумай. Вернешься, скажешь. И вот еще, твои напарники, там, наверху, кто поручится, что они не подслушают и не выдадут тебя Гите? Ведь кормить пленных вовсе не твоя работа, а немого. Ну, один раз ты пришел от скуки, а второй, это уже будет выглядеть подозрительно, согласен?» Альстан сухо кивнул. «А ты не дурак», — обернулся он на пороге и многообещающе произнес. «Жди». Когда он ушел, у Хельги предательски дрожали руки. Наконец-то пошла та беседа, которую он до мельчайших подробностей продумывал все ночи напролет и которую настолько в тему поддержал, не зная того, ирландец, видимо, их мысли текли параллельно. Немой, это, конечно, был гиблый случай. Хельги к тому же подозревал, что он еще и глухой. Да и следить за реакцией немого на слова – дело нелегкое. Попробуй разберись в его мычании. Нет, конечно, если б не случай, пришлось бы разрабатывать и немого, ну, хотя бы попытаться. А тут вот, нет, недаром Хельги так радовался ливню. Ливень, скука, надоевшие рожи. Куда податься заради доброй беседы, а и ходить далеко не надо. Бадью в руки, и... Хельги бесшумно засмеялся, боясь спугнуть удачу. Теперь бы еще там, снаружи, все пошло, как он рассчитывал. Эль кончился. Пошарив под ложем, ворон недовольно воззрился на сотоварищей. Боже, как же они ему надоели за все это время, с немым не поговоришь, ясное дело, а худышка, тот настолько туп, что и с ним не получится доброй беседы. А предложение дано не так и плохо, если разобраться. И ничем, по крайней мере сейчас, ему, Альстану Ворону, не грозит. Выпускать из узилища никого не надо, только прогнать лишние уши да быстренько закончить беседу. Быть глазами пиратов на берегу – неплохая работа, не очень опасная и вполне денежная. Тем более и обычным промыслом не помеха. В общем, живи да радуйся. Да и данам повезет. Где они еще найдут такого компаньона, как ворон? Сплошная выгода со всех возможных сторон. Видно, Всевышний решил таки сжалиться наконец над бедным грешником Альстаном, убрать валящиеся на него невзгоды. Да что ж они, не поняли, что ли? Эй, я что, непонятно сказал? Рассвирепевший Альстан пинками разбудил худышку. А ну, быстро валите в деревню за Илем. Что лыбишься? Твоя как раз очередь. Ну и немой за компанию прогуляется. Да не размокните вы, вон небо-то проясняется. А без Эля, сами знаете, тоска. Это уж точно, тоска, согласно кивнул худышка и принялся натягивать башмаки. Поплотнее завернувшись в плащи, оба тюремщика, прихватив с собою изрядных размеров баклагу, вышли за ворота и припустили по мокрой дорожке быстрой размеренной рысью. Проводив их долгим подозрительным взглядом, Альстан Ворон нетерпеливо направился к пленнику. Немой с худышкой покупали эль долго. Несмотря на дождь, обошли не одну деревню, где не нравился вкус, где цвет, а где и запах. Испробовав таким образом как минимум пару кружек и немного от того захмелев, тати, плюнув, повернули обратно, решив прикупить столь необходимый для жизни напиток в ближайшей к дороге деревне. Приняв это важное решение, они завернули в деревенскую корчму, где снова начали пробовать, но в конце концов все-таки купили. Худышка, икнув, встала из-за стола и, прижав к груди драгоценную баклагу, словно мамаша младенца, чуть пошатываясь, побрел на улицу. Сзади потащился немой, тоже уже изрядно навеселе. Выйдя за околицу, запели песни. Вернее, пел, то есть пытался петь. Естественно, один худышка, немой лишь подвывал ему, словно попавший в капкан волк. Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит. Ворон, где б нам отобедать, как бы нам о том проведать? Ворон ворону в ответ: знаю, будет нам обед в чистом поле под ракитой. Богатырь лежит убитый. Здрасте, дяденьки. Раздался вдруг позади них тонкий детский голосок. Чего это вы распелись? А ты кто это, а? Удивленно обернулся худышка. А, протянул он, узнавая мальчишку. Хозяйский служка. Ну, как там лохматый Теодольф, не спился еще? Чего к нам? С посланием, дяденьки. Ну, говори свое послание. Велено главному передать, альстану ворону. Ну так что встал? Пошли, передашь. Махнув рукой, худышка и немой обнялись и пошли к вилле, описывая по пути неправильные концентрические круги. В чистом поле под ракитой, богатырь лежит убитый. Ворона они ждали долго, успела уже и проясниться, и снова пошел дождь, и опять развеялась, да и потемнело изрядно. Да где ж его носит-то, дяденьки? Нудно конючил пацан. Мне уж и обратно пора давно, прибьет ведь дядюшка Теодульф. Смотри, чтоб тетушка Гита не прибила, заржал худышка. Подсматриваешь за ней, упади, негодник, а вообще, непонятно, куда это ворон делся. Продолжил он уже серьезно. Похмелье отеля улетучивается быстро, тем более под дождиком. Да этих хмырей уже кормить пора, ты б сходил, не мой, а, ключи. Так запасной под лавкой лежит, обойдемся и без ворона, или нам больше достанется. Взяв ключ и бадью с варевом, немой отпер замок. Лязгнув, открылась дверь, вторая, раздались крики. Худышкой посланный Гитой пацан разом обернулись. Из распахнувшейся словно бы от удара ноги двери эргостула вылетел немой, размахивая руками и мыча. За ним, изрыгая гнуснейшие проклятия, показался Альстан Ворон в самом жалком обличье, измазанный землей и избитый. Под левым глазом его наливался синевой хороший синяк. Ушли. Начал было он, но, заметив посланника, тут же придержал язык. Устроили там черт те что, вильнув взглядом, произнес он, кивая на эргостул. Сидел, разбирался. Тебя чего прислали? Пацан мотнул в сторону остальных, мол, тайна. Немой, худышка, погуляйте, тут же распорядился ворон. Ну, посланец изложил поручение слово в слово и замолк, неизвестно чего ожидая. Рука, говоришь, нужна? Задумчиво посматривая на мальчишку, медленно произнес Альстан. А вот и перстень. Эй, худышка, немой, давайте-ка сюда, будет им рука. Он недобро ухмыльнулся и быстро схватил пацана за руку. А ну, ребята, держите его, где там у нас нож? Пацан вдруг закричал отчаянно и тоскливо, понимая наконец, какую глупость он совершил сейчас, последнюю глупость в жизни. Мелькнуло над ним острое широкое лезвие, и крик замер, сменившись нехорошим сипом и бульканьем. «Рука, говоришь, нужна?» Нехорошо улыбаясь, приговаривал Альстан Ворон, отрубая мертвому мальчишке левую кисть. «Будет вам рука, будет». Глава 12. Гита. «Что ж, блажью женской я по горло сыт, пора безумцу протрезветь немножко. Пословица, ты знаешь, говорит, и лучшая из кошек, только кошка». Д.Ж. Гаскоин. Сентябрь 856 года, Честер и окрестности. В дверь осторожно постучали. Встав сложа, Гита одернула платье и хозяйским тоном милостиво разрешила войти. Дверь бесшумно отворилась, и на пороге возник монах, толстенький, кругленький, со смешным венчиком седых волос вокруг блестящей лысины. Пришелец нисколько не походил на тот образ отрекшегося от мира сего отшельника, изможденного и худого, какой сложился в голове Гиты еще с самого раннего детства. Скорее, напоминал простоватого деревенского дядюшку. Правда, вот взгляд его был непрост, очень непрост. Твердый, чуть насмешливый, умный. «Я от отца Этельвида», — смиренно поклонился монах. «Святой отец поручил мне уладить некоторые дела с этим, с ярлом, я полагаю». ну да, 500 шиллингов», — тут же заявила Гита. «И деньги, вперед». Монах ошарашенно заморгал, уж слишком велика была сумма, примерно такая же, как вергильд за жизнь знатного человека. «Шиллинги пожалуйте мне, Хищно улыбнулась девушка. «И можете хоть сейчас забирать своего ярла. Надеюсь, вы прибыли с охраной, хотя он, конечно, скован». «Да, конечно, охрана имеется. Вот только насчет шиллингов». Посланец на миг замялся. «Нет у меня с собой столько серебра». Гита презрительно скривилась. «Ну и скарит этот монах, вернее, тот, кто его послал. Серебра нет», улыбнувшись, повторил посланец. «Есть золото». Он вытащил из-под сутаны увесистый золотой крест на толстой цепочке. Крест был щедро украшен средней величины изумрудами матовой шлифовки. Впрочем, огранки в те времена и не было. «Вот», просто сказал монах, «возьмите от щедрот пославшего мя отца-настоятеля». «Видно, здорово насолил ему этот ярл», вполголоса произнесла Гита, откровенно любуясь крестом. «Подождите немного, святой отец». Открыв дверь, она выглянула в коридор, цапнула за руку пробегавшего мимо слугу. Почти сразу же в коридоре возникла приземистая длиннорукая фигура хозяина, лохматого Теодульфа. «Вели своему человечку проводить святого отца, куда, сам знаешь, вот записка». Гита быстро нацарапала пару строк на обрывке грамоты и протянула к аббатчику. Прижав записку к груди, тот молча поклонился и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. «Сейчас», кивнула Гита монаху, «вас проводит. Для успокоения можете взять с собой вашу охрану». Между тем хозяин корчмы Теодульф Лохматый не на шутку озаботился вдруг поиском нужного человечка. Обычно он посылал двоюродного племянника, рыжеватого мальчишку Эда, да вот тот, как на грех, запропастился куда-то. Слуги в ответ лишь пожимали плечами и высказывали предположение, что парень ушел в деревню навестить тетушку. «Какая, к чертям собачьим, тетушка?» — возмутился Теодульф, но сразу же махнул рукой. «Это он мог, Эд, податься к тетке. Так хоть предупредил бы. Надо будет по возвращении вздуть его как следует. Однако кого же послать, очень уж не хотелось посвящать в дела посторонних людей, даже и слуг». Теодульф внимательно оглядел зал. Рыбаки в углу. Напротив, двое крылов, давно уже сидят, видно, обмывают покупку коровы. Ага, к ним уже присматриваются из своего угла шулеры. Выжидают, когда можно будет предложить метнуть кости. Выждут. Эти, выждут. И простофили крылы выйдут из корчмы и без коровы, и без денег. Это уж точно, можно не сомневаться, тем более с такими мастерами своего дела, как Ульва, который, несмотря на молодость, Ульва, так ведь он вполне посвящен во все Гитины дела, хотя, конечно, девчонка и держит его на расстоянии, что и понятно, целее денежки будут, но тут, видно, больше рассчитывать не на кого. «Эй, господин Ульва!» Теодульф приветственно помахал рукой и показал глазами на внутренние покои. Понятливый Ульва не заставил себя долго упрашивать, кивнул собеседником, прошел мимо крылов, слегка зацепив их привычным оценивающим взглядом, и, оглянувшись, скрылся в каморке Теодульфа. «Знаешь Йоркскую дорогу?» — без обиняков спросил его корчмарь. Ульва кивнул. «Там через 2 мили дубовая роща, затем, вдоль реки, потом направо, через луг, и сразу за холмом, заброшенная вилла. Там наши пленники». «Не знал?» — Ульва громко подсокал языком, всем своим видом выказывая некое удивление, дескать, надо же. «Поедешь сейчас с одним монахом», — продолжал Теодульф. «Там на вилле ворон за старшего, ну, ты его должен знать. Вот записка. Пусть отдадут монаху ярла. Он уже заплатил, так что ты зря к нему не подкатывай. Хе-хе. Все понял, а деньги?» — поднял наглые глаза шулер. «Какие деньги?» — возмутился корчмарь. «Ты ведь и так в доле. Так ведь еще не получал. Получишь, как вернешься». Увидев монаха, Ульва выругался про себя самой гнуснейшей бранью. «Еще бы, этот черноглазый черт, похоже, убьет сейчас одной стрелой 2 куропаток сразу, и с вороном встретится, и пленного ярла получит. Интересно, зачем ему пленник? А еще интереснее, что он, Ульва, ничегошеньки за это не поймеет, ну, может, лишь самую малость. Получишь за все свои труды 2 золотые монеты», обернувшись, сверкнул глазами монах. Ох, не монашеские были у него глаза, скорее дьявольские. И странную власть имел монах над Ульвой, ведь сколько раз мог бы уже и уйти от него шулер, да вот не уходил, словно бы держала его какая-то неведомая колдовская сила. А вернее всего, просто хотелось выдать из этого странного монаха хоть сколько-нибудь серебришка, тем более что и дела, которыми тот активно интересовался, оказались насквозь знакомыми. Грех было не воспользоваться, только вот не мог бы наверняка сейчас сказать Ульва, что из-за всего этого лично для него выйдет. Заброшенная вилла встретила их тем, чем и положено заброшенной вилле, заросшим садом, запустением и гнетущей тишиной. Даже вроде бы птицы не пели. Ульва громко покричал у ворот, поозирался с таким видом, будто был здесь впервые. Никто на крик его не явился. Ни Немой, ни Худышка, ни сам Альстан Ворон. Интересные дела. Ловко перемахнув через просевшую ограду, Ульва отпер засов и распахнул ворота перед монахом. Тот был один, не взял с собой воинов, как посоветовал ему Теодульф. Да с таким-то взглядом, куда ему воины? Ульва явственно ощущал исходящий от паломника запах страха, непростого страха даже, а какого-то запредельного потустороннего ужаса. Все это сильно действовало на нервы, как и окружающая обстановка. Через совсем небольшое количество времени выяснилось, что на вилле никого нет, узилище Иргастул тоже пусто, и лишь открытая дверь поскрипывала себе печально, раскачиваясь под редким дуновением ветра. Ульва озадаченно поскреб затылок. Однако дела становились все интереснее. Интересно, куда ж они все подевались? Ведь, если верить словам Теодульфа Лохматова, настоятельница обители святой Агаты получила вчера вечером отрубленную руку этой девицы, Магн, с гитиным приметным перстнем, надетым на безымянный палец. Мол, неизвестные злодеи, возмущенные до глубины души несусветной жадностью Седрика, отрубили несчастной девушке Гите руку, а завтра, может статься, отрубит и голову. Вообще, на взгляд Ульвы, не так уж и плохо было придумано. Зная упрямую настойчивость матушки-настоятельницы, можно было предположить, что у Седрика она объявилась уже с самого утра. Еще бы, монастырю Гита была еще нужнее, чем самому купцу, ведь он давал за ней весьма существенное вспомоществование на помин души в будущем. Значит, к обеду, ну, пускай даже к вечеру, Седрик, с помощью матушки Аббатисы и отрубленной руки, вполне дошел до нужной кондиции. Должен бы дойти, правда, Седрик тоже был упрямцем известным. А не его ли люди приложили руку к тому, что здесь происходит? Прознали каким-то образом про виллу, проследили, подумали, ага, вот там-то гнусные негодяи держат бедняжку Гиту, и налетели, сорвавшись сразу после обедни, чего тут скакать-то, утащили пленников, а убитых и раненых забрали с собой. Этак, если они про Гиту расколются, совсем неважнецкий расклад выйдет, с любой стороны. Да и этот черт, Ульва покосился на монаха, вряд ли теперь заплатит, что обещал, а тот ходил кругами по заросшему саду, и под порывами налетевшего ветра черная ряса его трепетала, словно крылья ворона. И чего он тут ходит? Здесь пахнет кровью. Остановившись у дальней ограды, около заросшего ряской пруда, тихо изрек монах, затем обернулся к Ульве. «Полезай в пруд, пошарь там». Шулер хотел было отказаться, сказав что-нибудь дерзкое, да натолкнулся на волчий взгляд монаха. «Такой и убьет, недорого возьмет. Вот тебе, чтоб вода не казалась холодной». Усмехнувшись, монах швырнул Ульве сверкающую золотую монету. Поймав деньгу на лету, парень быстро попробовал ее на зуб и резко повеселел. Ради такого дела, пожалуй, стоило сюда ехать даже с этим дурацким паломником, с виду добрым, но изнутри больше похожим на черта. Не снимая башмаков, мало ли, что там, на дне, он медленно вошел в воду и чуть было не споткнулся обо что-то, валяющееся у самого берега. Нагнувшись, потрогал что-то мягкое. Потянул на себя и сел прямо в воду от страха, вытянув из-под ряски кровоточащий обрубок руки. Значит, эту девчонку, Магн, они кинули в пруд. Тащи на берег, посмотрим, азартно потер руки монах. Не чувствуя холода, Ульва с трудом поднялся на ноги и, поднатужившись, вытащил на берег мертвое тело. Это не было телом Магн, ребенок, пацан с отрубленной кистью руки. Ха, да это ведь Эд, служка из корчмы Теодульфа. Интересные заворачиваются дела. Да, их держали именно тут, осмотрев темницу, задумчиво произнес монах. А затем, похоже, они как-то ухитрились сбежать. Или охранники их отпустили сами и теперь действуют заодно, вытягивая из купца серебро. Похоже, что так, он мрачно взглянул на труп. А ведь все это случилось недавно. Быть может, даже еще вчера. Так, паломник резко подступил к Ульве, с такой быстротой, что Шулер попятился, снова рискуя угодить в пруд. А ну-ка, припомни, где они могут скрыться. Деловито поинтересовался он. Ульва кивнул, и тут же получил еще одну золотую монету. Вероятно, чтоб лучше думалось. Не очень-то скрывая радость, Шулер задумчиво потер виски. Да много где. Это еще зависит от того, кто эти они. Если они все-таки сговорились, один расклад, если нет, другой. Он присел на корточки, отодвинул опавшие на землю листья. Монах бесшумно опустился рядом. Допустим, это вилла. Ульва положил рядом с собой небольшой серый камень. Здесь, где красные листья, рощица, а за нею деревня. За деревней, милях в 10, женский монастырь. Ну, тот, святой Агаты. Здесь река, здесь еще одна деревня. Тут, башня Глафорда Аделида и усадьба его тут же. Там пристань. А здесь что, южнее, лес, до самой реки Трент, все леса до болотины. Там же где-то, говорят, есть старое капище, поставленные друг на друга огромные каменюки. Опять-таки точно не скажу, есть ли оно, нет ли, сам я не видел, но места глухие, безлюдные. Думаю, вряд ли они туда пошли. Народу там никакого, проезжие редко, все больше по реке, откуда ж поживо. Нет, если это компания Ворона, не пойдут они туда ни за что. А если это другие, за других не скажу. Я б на их месте до реки попытался добраться, не до нашей дивы, до Трента, а там, вниз по течению с торговцами либо на плоту. В конце концов, лодку и позаимствовать можно. Так-так, сказал сам себе монах, уйти туда, откуда пришли, не такая уж и плохая мысль. Кому ж в голову взбредет искать ярла у того самого монастыря, настоятель которого, ладно, он поднял голову и строго посмотрел на Шулера. Ты не рассказал мне о возможном убежище разбойников, парень. А, это уж очень просто, тут и рассказывать нечего. Либо будут устраивать засады в лесу, на Йоркской дороге, либо вернуться в Честер, хотя я бы, на их месте, честно говоря, не решился бы. Городок маленький, все на виду, кому надо их в момент вычислит. Тем более если они решили обмануть Гиту и Теодульфа. Кто это? Теодульф, лохматый такой корчмарь, чу, Ульва вдруг прислушался, слышите голоса, святой отец, похоже, идет сюда кто-то, да не идет, а уже пришел, олух, в сердцах выругался монах, проворно прячась за дерево, в воротах показались двое, седой старик и молодой смуглолицый парень, зашли, зыркнули глазами и, увидав не успевшего окончательно скрыться монаха, вдруг завопили оба разом, брат Киарон, ты ли это? Поистине, это чудо. Я, братья, показался из-за деревьев несколько раздосадованный монах. Не убили меня разбойники, слава Господу. Ограбили только. Вы, кстати, их больше не видали? Как же, вчера кто-то по лесу так и шастал, так и шастал. Мы как залезли на вершину дуба, так и не вылезали, в молитвах душой пребывая. А потом они и костер развели. Под самым нашим дубом, верно, отец Деклан, прервал седого молодой парень. Верно. «Братец Трейль», — кивнул отец Деклан и радостно похлопал монаха по плечу. «Наконец-то мы снова вместе, брат Киарон. Уж теперь-то точно доберемся до Ирландии. Да уж, туда б вам всем и дорожка», — сквозь зубы прошептал Ульва. «А что за разбойники были?» По очереди обнявшись с паломниками, поинтересовался монах, сиречь брат Киарон. «Из себя все страхолюдные», — усмехнулся смуглолицый Трейль, говоривший, по мнению Шулера, с каким-то дурацким акцентом, один, с таким большим носом, Трейль показал руками, с каким, другой, здоровенный верзила, а третий, он, по-моему, вообще не разговаривал, или, не говорящий, как это, не мой, ну да, вот и я говорю, не мой, это они, кивнул, выходя из кустов, Ульва, и на хмуром лице отца Киарона на миг промелькнула улыбка, это мой новый друг, спасший меня от разбойников, представил он Шулера, готовится стать послушником и поможет нам всем кое в чем. Стать послушником, в ужасе закрыл глаза Ульва, что за дикая идея. Впрочем, монах, наверное, шутит. Хельги с ирландцем поднялись на холм и огляделись. Прямо перед ними, так, что, казалось, можно протянуть руку и потрогать, высились древние римские стены. Стены Честера, кое-где на башнях виднелись тяжело вооруженные воины королевской стражи, длинные, почти что до пят, панцири, из набегающих друг на друга металлических чешуек, конические полукруглые шлемы с массивным наносием, короткие копья и мечи у пояса, треугольный щит, деревянный, с выпуклым стальным умбаном, предохраняющим руку. Сделать бы весь щит стальным, но тогда попробуй его потаскай, с обычным-то, бывает, намаешься, особенно когда вопьется в него фрамея, специальный дротик с длинной втулкой, так, что и не достанешь, не перерубишь мечом. За стенами и дальше, за краем песчаных дюн, плескалось море, синее, с белыми барашками волны надрывно кричащими чайками. Там, за морем, лежала Ирландия. Место, куда нужно было еще добраться. Нужно магн, а всем остальным, пусть лжепослушница ищет какой-то камень, который принесет миру тьму. Стоит ли верить ей, Хельги не знал, но также чувствовал. Если в словах Магна Камня и его предполагаемом владельце есть хоть небольшая крупица правды, тогда нужно переправляться в Ирландию за ними обоими, за камнем и его владельцем. Пожалуй, в их положении это был бы и самый простой выход. Вряд ли щупальца отца и Тильда дотянутся до них через море. Нужен корабль, приложив руку к глазам, тихо сказал ирландец. Ты, случайно, не знаешь, ярл, как нам на него попасть без денег и не имея воинской силы? У нас ведь даже оружия нет, кроме сплетенного малышом Снорри лука. Кстати, вполне недурного, вот бы никогда не подумал. Оружие. Хельги замолчал, погружаясь в грустные мысли. Его меч, змей крови, изготовленный с помощью колдуна Вилунда, остался в какой-то убогой корчме, неизвестно в чьих корявых лапах. Эх, нет, ярл не имеет никого права уходить из этого города, не вернув меча. А если нам внезапно нагрянуть в корчму? Обернувшись, быстро спросил ярл. Канхабар улыбнулся. Я именно это и хотел тебе предложить. Во-первых, там нас никто не станет искать. А во-вторых, Гита и Седрик, вернее, аббатство, тут же дополнил Хельги. Неплохая мысль, мне об этом много чего наплел ворон. Что ж, в город так в город. Правда, Магны Снорри я бы отправил совсем в противоположную сторону. В лес, ну, не настолько далеко. Я понял, усмехнулся ирландец, в который раз мысленно хваля сам себя за то, что решил быть с молодым властелином фьордов. Видно, ты давно все продумал, ярл. Было время, скромно кивнул Хельги и рассмеялся. Ну-ка, зови наших. Хорошо б, конечно, раздобыть для них лошадей. А что там маячит позади нас? Тут же переспросил Канхабар. Сдается мне, самые натуральные лошади. Правда, там и люди. Он приложил руку к глазам, силясь рассмотреть небольшую группку людей, двух пеших и двух всадников, направляющихся к переправе через реку Ди. Паломники, кивнул он. И сам вижу, бросил сквозь зубы ярл. Останавливаются, прощаются. Ага, один лезет на коня, берет под уздцы второго, скачет. А ведь сюда скачет, дорога-то рядом. Ты что так смотришь, думаешь, стоит? Конечно, стоит, ярл. Пешком им до женской обители топать и топать. Всадника сшибли красиво. Еще бы, представить только, как он пялился на обнаженную Магн, что безо всякого стыда возлежала прямо на опавших листьях, а шею свернул, бедолага, а когда повернул обратно, тут же и полетел кувырком на землю, получив хороший удар палкой, вернее, увесистым сучком. Ай по делам, когда управляешь конем, на дорогу смотреть надо, а не по сторонам, на голых девок, вот и досмотрелся. Впрочем, всадник вскочил на ноги довольно быстро, ну только что лежал неподвижно и вдруг раз, разлепил глаза и кинулся прямиком в кусты, да так проворно, куда там зайцу. Если бы Снорри не поставил подножку, ни за что б не поймали. Хотя, по зрелом размышлении, и не особенно-то нужен всадник. Главное, конь. Но и всадник был вполне колоритен. Белобрысый парень с лисьим лицом прожженного пройдохи и хитрована, совсем не похожий на человека, способного владеть конем. К тому же, кое-кому известный. Ба, а не наш ли это знакомец? Ухмыльнулся вдруг ирландец, деловито связывая добычу руки собственным поясом. А как же, наш, кивнул Хельги, тот самый, что не очень-то хорошо обошелся с нами в корчме вместе со своими дружками. Они утопить ли его в реке, братцы? Да, пожалуй, что, так и сделаем. Эй, Снорри, давай-ка сюда мешок. О, пощадите, любезнейшие господа, взмолился пойманный шулер льва. Это, конечно же, был он. Я здесь совершенно ни при чем. Это все она, мерзкая девка Гита. Да вы, наверное, и сами догадались. Мы-то догадались. Хельги посмотрел на Шулера строгим пронзительным взглядом. А вот ты теперь догадайся о своей судьбе. Нет, мы не будем тебя топить. Лень тащить до реки. Лучше повесим вон на том суку. Нравится? Не очень, дрожа всем телом, честно признался Ульва. А раз не очень, так поможешь нам кое в чем. Ярл упер руки в бока. Конечно, мы бы и без него справились, обернулся он к ирландцу. Но с ним, думаю, будет не в пример изящней. О, поистине золотые слова. Лежащий на земле Ульва часто закивал головой. Я вам точно пригожусь, господа, вот увидите. Ладно, уговорил. Ярл поднес к самым глазам шулера отнятый у худышки нож. Ну, смотри, коли чем провинишься. Понял, снова кивнул Ульва. Понял, не надо больше.